Гарриет нашла, что Годвин со своим шишковатым черепом похож на Сократа, а Шелли возле него напоминает одного из тех прекрасных греческих юношей учеников Сократа, в котором уважение к учителю оттеняется пылкостью. Вскоре тесная дружба установилась между обеими семьями Шелли и Годвинами. Часто Годвин приходил в отель и брал с собой Шелли на прогулку, или миссис Годвин приглашала на обед Шелли и Гарриет, даже Элизу и мисс Хитченер, последнюю, впрочем, с большой неохотой, или сама Гарриет набиралась смелости и заказывала званый обед. Вечером 5 ноября, день, когда во всей Англии в память порохового заговора лопаются петарды, чита Шелли обедала у Годвинов. После обеда маленький Вильям Годвин, которому было 9 лет, заявил, что он пойдет к соседнему мальчику Ньютону пускать фейерверки. Шелли в эту минуту обсуждал какой-то важный вопрос со своим досточтимым другом, но когда он услышал о фейерверках, то в нем пробудился алхимик из Фильдплесса. Секунду он поколебался покинуть Годвина и его поучительную беседу, но картина фейерверка, освещающего своим огненным полетом старые улицы Лондона, увлекла его. Он сказал маленькому Вильяму: «Я пойду с вами», и поднялся с места. После фейерверка молодой Ньютон, который пришел в восторг от этого взрослого друга, играющего с детским увлечением и умеющего рассказывать чудесные истории, повел его к своим родителям. Шелли не противился, и пожалеть ему об этом не пришлось. Мистер и миссис Ньютон оказались очень милыми людьми. Сразу завязался непринужденный и приятный разговор о разных ученых предметах. Мистер Ньютон был создан, чтобы понравиться Шелли. Это был человек с теориями, которые он применял на деле. Его излюбленная идея была та, что люди, покинув жаркие страны, где они первоначально жили, и поднимаясь к северу, усвоили себе такие привычки, которые противоречат их природе и от которых происходят все их бедствия. Одна из таких дурных привычек – это привычка одеваться. И мистер Ньютон заставлял своих детей ходить дома совершенно нагими. Другая такая же привычка – есть мясо, и вся семья придерживалась вегетарианства. Шелли был в восторге, и мистер Ньютон снабдил его новыми аргументами в пользу вегетарианской теории. «Человек не походит ни на одно плотоядное, у него нет когтей, чтобы захватывать добычу, по устройству зубов он должен питаться овощами и плодами, он болеет от мясной пищи, которая для него является ядом». Может быть, это именно и означает история Прометея, которая, очевидно, есть вегетарианский миф. Прометей, то есть человечество, изобретает огонь и поваренное искусство, но тотчас коршун начинает терзать его печень. Это ясно. К тому же, с тех пор, как семья Ньютон соблюдает этот режим, она никогда не имела надобности в лекарствах и докторах. Дети имели самый цветущий вид, и Шелли, которому часто приходилось видеть нагих детей, нашел, что они представляют собой превосходные модели для скульптора. Он сделался в этом доме постоянным посетителем. Как только заслышат его голос, все 5 детей выскакивали на лестницу и тащили его в детскую. Не меньше был его успех у миссис Ньютон и у ее сестры мадам Буанвиль.